Валерия Даль. Измена. Нас больше нет. Глава первая. Говорят, без денег нет счастья. Эти слова как-то сказал один из моих клиентов, чью свадьбу я должна была организовать на высшем уровне. Он заранее заплатил кругленькую сумму и повелел, чтобы я все обсудила с его будущей женой. Сейчас она сидит напротив меня, переписывается с кем-то, улыбается, смеется, а я никак не могу понять, когда мы приступим к делу. Точных указаний она мне не дает. Я не могу читать ее мысли и чего она хочет на собственной свадьбе, понятия не имею. Но время идет, терпение тоже на исходе. Жена клиента явно переписывается с другим, потому что на пару минут, выйдя из кабинета, я слышала, как она отправляет ему аудиозаписи, назначает встречу. И тут меня мучает вопрос, с чего мой клиент так уверен, что без денег нет счастья? Ну, есть у него состояние, девушку себе нашел, жениться собирается. Каждый ее каприз выполняет, ни в чем не отказывает. Тем не менее, все его деньги никак не отменяют того факта, что его без пяти минут жена уже наставляет ему рога. Неприятно и даже обидно за мужчину. «Алевтина Егоровна, мы работать будем?» Ноль реакции. Девушка продолжает смотреть на экран. Как малолетка, ей-богу. Короткий стук, и дверь распахивается. В проеме появляется ее будущий муж. А я облегченно выдыхаю. На самом деле я не такая терпеливая, однако сейчас смотрю на эту девушку и молчу. Очень хочется понять, чего ей не хватает. Будь моя воля, я бы подсказала жениху, чтобы проверил ее телефон. Но не мое это дело. Мое — организовать их свадьбу на высшем уровне. Однако, учитывая то, что она не хочет мне помогать, у нас ничего не получится при всем моем желании. «Артем Сергеевич, какой сюрприз!» — говорю радостным голосом, наблюдая, как его будущая жена вздрагивает и нервным движением засовывает телефон под бедро, поправляет волосы за ухо, тянет вниз кофточку и сглатывает. «Дорогой!» Она встает, обнимает своего жениха и звонко целует его в губы. Боже, какая фальшь! Говорят ведь, что любовь делает человека слепым. Вот и этот мужчина не замечает очевидных вещей, полностью доверяя этой зажравшейся девчонке. Но я отчетливо понимаю, что он ее действительно любит. Обнимает, целует в ответ так нежно. При взгляде на нее его глаза сверкают. «Вы решили вопросы?» «К сожалению, нет. Ваша невеста не может решить, где состоится свадьба», — говорю с улыбкой, но впервые за все время отправляю клиенту недовольный взгляд. Целых 40 минут она не может определиться, чего хочет на собственном торжестве. «Я помогу, Алевтина!» Он поворачивается к будущей жене и улыбается, а я мысленно ставлю на его место своего сына. Демьяну 19. Я бы хотела, чтобы он нашел себе ту единственную и прекратил менять девушек, как перчатки. Но вот такую невестку, как эта, которая сидит передо мной, я никогда в жизни не приняла бы. Поговорив с парой около часа, я, наконец, записываю все их пожелания и закрываю крышку ноутбука, пообещав справиться как положено. Они уходят. Я же собираюсь домой. Попрощавшись с секретарем, выхожу из офиса. Однако передумываю и сворачиваю в противоположную от дома сторону, решая отправиться к мужу. Заезжаю в магазин, покупаю мужу подарок. Фарфоровая свадьба. Мы в браке 20 лет. Купив и упаковав наручные часы, еду в его компанию. Припарковав машину на только что освободившееся место, Выхожу из салона и сразу замечаю Мерседес мужа. Хмурюсь, потому что на капоте огромными буквами что-то написано. Подхожу ближе и не могу сдержать всхлип, когда вижу надпись «Люблю тебя, котик, твоя киса». Точно написано красной помадой. От нервов руки начинают дрожать. Достаю из сумки телефон и, едва разблокировав экран, набираю мужа. Он не отвечает. Игнорирует мои звонки. Но я чувствую что-то неладное. За 20 лет я ни разу в нем не сомневалась, ни разу не подозревала в предательстве. Однако сейчас меня просто колотит, потому что... Да потому что не мог же случайный человек написать подобное именно на машине моего мужа. Захожу в офис, благо меня тут все знают и впускают без лишних вопросов. Поднимаюсь на 17-й этаж, где находится кабинет мужа. Секретаря нет, поэтому распахиваю дверь и захожу без стука. Но застаю за столом не своего мужа, а его зама. «Егор? А где Демид?» Мужчина поднимается с кресла. «Какими судьбами, Марина?» «Егор, где мой муж?» Меня начинает трясти от злости, потому что он мямлит и явно не хочет отвечать. Мнется, опускает глаза, трет подбородок. «Не знаю, вроде домой уехал». «Домой? Ты меня за дуру держишь? Егор, сегодня в 3 часа должна была состояться важная встреча, но уже 7-й час, и ваши гости явно давно разошлись. Демид не берет трубку, а из офиса он выходит в 7. Где он? Не ври мне!» «С Егором я знакома лет 10. Женился недавно. Его свадьбу я же и организовала, как подарок хорошему другу. С его женой дружу. И вот он стоит напротив меня и лжет. В конференц-зале...» Наконец, отвечает он нехотя и ерошит волосы. «Меня, честно, уже задолбало то, что он держит тебя за дуру. Пусть он мне дорог, но и ты бесценна». Эти слова меня не успокаивают, наоборот, вызывают тревогу, заставляют сердце колотиться, а ладони влажнеть. «Где? Где этот зал?» — спрашиваю глухо. «Направо до конца, слева первый кабинет». Не сказав ни слова, стуча каблуками, иду именно туда. Остановившись у двери, тяжело сглатываю, чувствуя неладное. Сжав ручку, тяну ее вниз. Захожу и застываю, ощущая, как подгибаются колени. Увиденное выбивает весь воздух из легких. Стон за стоном вырывается из горла моего мужа. Запрокинув голову, он расслабленно сидит в кресле. Брюки спущены, а между его бедер на коленях стоит какая-то брюнетка. Она что-то шепчет, а он, положив руку на ее голову, нажимает, углубляясь в ее рот. Смотрю на эту картину и становится противно. Господи боже мой, я будто порно смотрю. Еще пару часов назад обвиняла какого-то мужика в том, что он не видит очевидных вещей. Того, как его любимая наставляет ему рога. А мой муж, оказывается, давно мне их наставил, а я даже не почувствовала. Демид. Выдавливаю онемевшими губами. Но муж умудряется услышать и даже отталкивает от себя девицу. Та падает на 5-ю точку, ахает, вытирает рот. На меня не смотрит, явно поняв, кто стоит у двери. «Марина, что ты здесь делаешь? Кто тебя сюда впустил?» «Я должна была просить разрешения?» Буквально кожей ощущаю, как мой брак трещит по швам. Это конец. Стояк у мужа дыбом. Он тянет штаны наверх. Девица поднимается, идет к окну и поправляет кофту. Прячет грудь, которая торчала из бюстгальтера. Она приглаживает волосы, но ко мне не поворачивается. На ней мини-юбка и белая блузка, и сейчас девица успешно демонстрирует мне свою задницу, будто хочет этим что-то сказать. «Как ты мог, Демид? Мы столько лет вместе!» «И что, Марин? Ну, получилось так. Нравится она мне». Он кивает на девушку, а та, расправив плечи, наконец поворачивается ко мне. Я вижу ее лицо, и это очередной шок. Это та самая клиентка, свадьбу которой мы сегодня обсуждали в моем офисе. Она торжественно ухмыляется и выгибает брови. А я-то все думала, на кого она променяла своего обеспеченного мужика. Сколько ей лет? 22? Да, свеженькая. Энергии вагон. Устраивает меня по полной. Не как ты. Добивает Демид каждым словом, унижая меня перед этой проституткой. Ты же понимаешь, что измену не прощают, какой бы она ни была. А кто у тебя прощения просил? Хочешь уйти, уходи. Муж равнодушно пожимает плечами, смотрит безразлично, убивая своей жестокостью. Потом подходит к девице и обнимает ее за талию. Сегодня я обговаривала ее свадьбу с другим мужиком. Несколько часов назад она точно так же в моем кабинете сосалась с ним. Тебя такая устраивает? Окей, Демид, выбор за тобой, и ты его сделал. Выбрал себе легко доступную шлюшку. Запомни, нас больше нет и никогда не будет. Я сегодня же уйду из дома вместе с сыном.